Я выключил монитор, глубоко вздохнув от увиденного. Мда, не ожидал такого. Включив компьютер, я принялся искать информацию об этом вечере. Меня больше всего волновала реакция людей на мой так называемый героизм. В поисках я наткнулся на знакомое имя. Ух ты, Виктория уже успела выпустить свою статью за один день. Вот что значит, мотивация есть, способ найдется. Хмм, а она все довольно хорошо изложила и так приукрасила, что я, прям, почувствовал себя настоящим героем современности. Так, посмотрим, что пишут люди по этому поводу. Снег, я просто в шоке от этого. Мой кумир оказывается настолько потрясающий человек, теперь я его фанат до конца жизни. Макс Пруу, если честно, то я бы никогда не осмелился столкнуться лицом к лицу с этим психопатом. Он же может в любое время тебя пристрелить. Просто так, как Алекс смог все это провернуть, немыслимо. Я, конечно, знал, что он очень умен, так как читал его книги, но это уже другой уровень. Саава Хайотел, загадки просто невероятные. Эй, ребята, вы бы смогли их отгадать, не зная ответа? Я вбил в поисковике, таких загадок нигде нет, значит, их придумал сам Рид. Как устроен его мозг, что он смог придумать такое, находясь в стрессовой ситуации? Рид Перфитст, я большой фанат его творчества, но сегодня я также стал безудержно уважать его как сильную личность. Тейапел, эй, а ведь говорят, что он смог уложить преступника вдвое больше его самого. Как Рид сам признался, он тренируется под руководством величайшего мастера на земле. Хотелось бы мне, чтобы этот мастер обучал и меня, тогда бы я был бесстрашен. Интересно, а какой именно стиль он практикует? Кристи Аги, Алекс Рид, настоящий герой. Они эти все в своих плащах и масках. Они борются с преступниками, но с их способностями это обычное дело. А вот так вот, спасти людей, будучи простым человеком, рискуя при этом жизнью, вот что такое настоящий подвиг. Теперь я знаю, что в этом мире все еще есть хорошие люди. И добавлю, теперь он мой кумир, Майкл Мардан. Ахах, теперь Рид станет еще популярнее, и я очень рад его успехам. Желаю вам в дальнейшем вдохновения, радуйте нас, пожалуйста, почаще своими творениями. Киану Гек, я рад, что в шоу-бизнесе наконец-то появился достойный человек, а то следить за этими всякими звездами, где один краше другого, настоящая боль. Вот каким должен быть человек, на которого все должны равняться. В своем прошлом интервью, Алекс Рид говорил, что он совсем не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Также он заявлял, что не терпит ложь, поэтому всегда старается говорить правду. Раньше я в это не верил, но сейчас, почему-то мои сомнения отпали. Он герой, которого заслуживает мир, и наша упадочная индустрия развлечений. Читая комментарии, я буквально вгонялся в краску. Везде была одна сплошная похвала. Мне даже стало слегка стыдно. «Похоже, твоя репутация сейчас на высоте», — произнесла Барбара, бесшумно подойдя ко мне сзади. «Я даже предположить не мог такое стремительное развитие событий. Благодари Викторию. Это ее заслуга. Она смогла преподнести миру твой подвиг в ярких красках. Если бы не она, еще неизвестно, как бы все отреагировали. Ты права, она у меня большой молодец», — заявил я с гордой улыбкой. «Пошли есть, завтрак стынет. У тебя сегодня море работы. Надеюсь, ты не забыл, что вечером состоится концерт Эллисон. Ты обязан там присутствовать и поддержать ее. Сегодня важный шаг в ее карьере. Я помню, не волнуйся», — проговорил я, уже уплетая еду за обе щеки. Приехав в студию звукозаписи, я нашел Эллис поглощенную работой. Она репетировала написанную мной песню. Судя по всему, она немного нервничала и таким образом хотела успокоиться. «Привет», — поздоровался я, когда она закончила петь. «У тебя ведь 6 лет опыта большой сцены, зачем так переживать? Ты не поймешь», — проговорила меланхолично девушка. «Сегодня диско вспышки придет конец, и на свет явится ослепительная. Не накручивай себя так. Ты справишься, верь в свои силы и в свой опыт, а также в своих фанатов». Во второй половине дня мы все отправились на площадку, где должен был сегодня состояться концерт. Мы проверили оборудование, поработали с качеством звука. Когда все было настроено и готово к шоу, все немного с облегчением вздохнули. Но расслабляться еще было рано. «Алекс, а ты уверен, что мне подойдет новый образ?» — с сомнением спросила Блэр, разглядывая одежду. «И зачем мне нужен грим бабочки на лице?» «Элис, Поверь мне, все будет просто замечательно. Этот образ буквально создан для тебя, успокаивал я девушку. Да и потом, в новом образе тебе предстоит исполнить лишь одну единственную песню, и то в самом конце. Все не так страшно. Ладно, я доверюсь тебе. Ты же мой начальник как-никак. Хитрым взглядом окинула меня искра, сделав короткое световое шоу. Красиво, произнес я, наблюдая за гаммой ярких цветов. В 8 часов вечера площадка уже была полна. Все бурлило, более молодые зрители держали в руках розовые светящиеся палочки и таблички. Громкий шум от толпы разносился по всему стадиону, долетая и до, находившейся в закулисной гримерке, Эллисон. Визажист только что закончил с макияжем, и без 5 минут звезда, покрутившись перед зеркалом, осталась очень довольна результатом. «Готова?» – спросил я, разглядывая девушку. «Да». Исполнительница встала и отправилась на сцену. Заиграла воодушевляющая музыка, звуки барабанной дроби ударили в сердца людей. Свет прожектора упал на нарядно одетую и искрящую завораживающей улыбкой Эллисон Блэр. Атмосфера мгновенно накалилась до предела, закоренелые фанаты стали выкрикивать имя певицы. Светящиеся палочки высоко поднялись вверх. Взмахи ими походили на всплески морских волн. «Всем привет!» – поприветствовала девушка своих пылких зрителей. «Я очень рада быть сегодня на этой сцене и выступать для вас. Сегодняшний концерт имеет для меня особое значение. В этот вечер я хочу поделиться с вами очень важной новостью. А какой именно, узнаете к концу выступления. Надеюсь, для вас это станет приятным сюрпризом. Ну, что, поехали!» Фанаты аплодировали и кричали. «Да». Дождавшись, когда все немного успокоятся, она начала официальное выступление. Первой песней она выбрала одно из своих самых успешных произведений, под названием «Полет мотылька». Темно-синий пучок света освещал одинокую фигуру в центре зала, преломляющиеся лучи прожекторов накрыли сцену легким облачным туманом, отчего девушка выглядела еще более красивой. Мелодия песни «Полет мотылька» была приятной, мягкой и даже слегка сентиментальной. Когда песня завершилась, ее отголоски еще витали в воздухе. Все присутствующие безмолвствовали, лишь светящиеся палочки в зале до сих пор ритмично размахивались. «Эта песня посвящается всем вам, дорогие друзья». Фанаты, словно пробудившись ото сна, громко зааплодировали. Далее Блэр исполнила еще 5 песен. Ее голос был подобен звукам природы. Словно чистый горный ручей вливался в уши и сердца слушателей, незаметно опьяняя их. Вечер проходил даже лучше, чем все рассчитывали. Элли спела свои лучшие песни, разыгрывая при этом свое фирменное световое шоу. И вот, концерт стал подходить к своему завершению. Главная звезда поспешно покинула сцену, но ее голос продолжал звучать по всей площадке. «Дорогие гости, а также мои верные фанаты, как вы могли понять, выступление подошло к своей кульминационной части. Я говорила, что у меня для вас есть очень важная новость. Поэтому не смею более томить вас ожиданием и скажу, диска вспышки отныне не будет». Фанаты, выражая свое несогласие, стали громко выкрикивать решительный протест. «Пожалуйста, успокойтесь, и дайте мне договорить». Все это время искорка находилась в гримерной, преображаясь в новый образ, и продолжая при этом общаться со зрителями. «Дело в том, что я заключила контракт со студией Alritics Resorts. Уверена, вы слышали о ее владельце. Это стремительно набирающий популярность, герой шоу-бизнеса, Алекс Рид». На площадке начался хаос. Люди переговаривались, аплодировали, выкрикивали что-то неразборчивое. Я не ожидал, что одно упоминание моего имени вызовет такой ажиотаж. Похоже, мое имя в музыкальных кругах более знаменито, чем я предполагал. И именно он предложил мне отказаться от псевдонима «Диска вспышки» и родиться новой звездой для вас по имени «Ослепительная». Сейчас я предстану перед вами в совершенно новом образе и исполню песню, которую написал для меня лично сам Алекс Рид, чтобы я исполнила ее для вас, но уже как «Ослепительная». Поэтому, встречайте песню под названием «Фейерверк». https://www.youtube.com/watchvegdumbdakif. Заиграла музыка, а вслед за ней зазвучал и голос исполнительницы, которая медленными шагами возвращалась на сцену. «Ты когда-нибудь чувствовал себя как пластиковый пакет, которого ветер носит из стороны в сторону, и которому хочется все начать сначала? Ты когда-нибудь чувствовал себя так неустойчиво, как тонкий листок бумаги, как карточный домик, распадающийся от легкого дуновения? Ты когда-нибудь чувствовал себя затоптанным, когда остается лишь кричать, но кажется, что тебя никто не слышит? Знаешь ли ты, что несмотря на все это, у тебя еще есть шанс, потому что в тебе есть искра, ослепительная, наконец, появилась на сцене, когда зазвучал переход. Тебе просто нужно суметь зажечь от нее свет и дать ему осветить все вокруг, только ему одному в ночи, как в День независимости. Ведь, детка, ты – фейерверк. Иди и покажи всем, чего ты стоишь. Сделай так, чтобы все ахнули, когда ты взмоешь в небо. В этот момент все ночное небо осветилось яркими фейерверками. Эллисон буквально искрилась, и световое шоу достигло нового апогея. В прошлом она постоянно сдерживала себя, боясь раскрыть свою тайну. Ведь если ее шоу было бы слишком ярким, то это могло поднять много вопросов. Но теперь у нее есть мы, и в случае чего, мы сможем прикрыть ее. Сейчас она была полностью свободна, и пела так, как никогда раньше. «Детка, ты фейерверк, давай, покажи свои взрывные цвета. Сделай так, чтобы все ахнули. Глядя на тебя, они выпадут в осадок». «Фейерверк, фейерверк», песня американской исполнительницы Кэти Перри, из моего прошлого мира. Произведение имело коммерческий успех, заняв первые места во многих всемирно известных чартах. Этот мотивирующий хит от Кэти Перри – одна из тех немногих песен со смыслом, что реально могут заставить человека встать с дивана, кресла, стула, с чего угодно, и начать меняться в лучшую сторону. Пусть каждый день мы будем делать маленький шажок к лучшей жизни. Пусть каждый день он будет прожит лучшим образом, чтобы под его конец мы не могли представить его себе как-то иначе. И не надо думать, что ты зря теряешь время. Ты особенный, тебя нельзя заменить. Просто знай, что будущее за тобой, и что после урагана появится радуга. Может, ты сам причина того, почему все двери закрыты. Поэтому ты сможешь открыть ту, за которой откроется твой истинный путь. Это случится как удар молнии, твое сердце всколыхнется. И когда придет твое время, ты поймешь это. Тебе просто нужно суметь зажечь от нее свет и дать ему осветить все вокруг, только ему одному в ночи, как в День независимости. Ведь, детка, ты – фейерверк. Иди и покажи всем, чего ты стоишь. Сделай так, чтобы все ахнули, когда ты взмоешь в небо. Детка, ты – фейерверк. Давай, покажи свои взрывные цвета. Сделай так, чтобы все ахнули. Глядя на тебя, они выпадут в осадок. Бум, бум, бум. Даже ярче, чем луна, луна, луна. Это всегда было в тебе, в тебе, в тебе. А теперь пришло время показать это всем. Когда Элли спела эти слова, в ее глазах показался кристальный блеск слез. Сколько бы неудач и трудностей она ни пережила, в конечном счете, она стояла на великолепной сцене, покоряя бесчисленное множество людей своим голосом. То, что ей удалось заполучить эту песню и спеть, являлось огромной удачей для нее. Голос Блэр был неповторим, и, учитывая ее богатый 6-летний опыт выступления на сцене, можно было уверенно сказать, что она преподносит песню до слушателей так, как нельзя лучше. Люди были снова покорены ее голосом и талантом. Казалось, они впервые увидели настоящую Элис, такую, какой она всегда была, просто не могла раскрыться им. И вот сегодня это случилось. Зал не отрывал от нее взгляда. Каждый хотел разглядеть ее новый образ и ничего не упустить. Элис сверкала в белом обтягивающем костюме, грим бабочки на лице придавал образу особое очарование, будто вспорхнет и улетит в небо. Ведь, детка, ты – фейерверк. Иди и покажи всем, чего ты стоишь. Сделай так, чтобы все ахнули, когда ты взмоешь в небо. Детка, ты – фейерверк. Давай, покажи свои взрывные цвета. Сделай так, чтобы все ахнули. Ты заставивший их раскрыть рот от удивления. Бум, бум, бум. Даже ярче, чем луна, луна, луна. Это всегда было в тебе, в тебе, в тебе. А теперь пришло время показать это всем. Музыка, наконец, затихла, что означало, концерт официально подошел к концу. Громоподобные овации вновь раздались на стадионе. В этот миг родилась звезда по имени Ослепительная. Глава 43. Сыворотка суперсолдата. Вчерашний концерт Эллисон прошел просто феерично. Мы уже успели загрузить на YouTube лирик видео с песней «Фейерверк», и сегодня просмотры просто взорвались. Это был многообещающий результат, сулящий лейблу Allritics Records бурное развитие в индустрии музыки, и «Мистер Рид, эти тоже», голос Хизер вывел меня из раздумий. В компании накопилось уйма дел и куча бумаг, требующих моего непосредственного участия и рассмотрения. Сегодня я решил ни на что не отвлекаться и разгрузить, наконец, свою помощницу от кипы неподписанной макулатуры. «Вы в порядке?» – спросила Хизер, передавая на подпись очередную партию документов. Она была слишком внимательна, чтобы не заметить мою безучастность. «Да, да», – уверил я ее, – «ты можешь идти, я разберусь». Она, конечно, мне не поверила, но кивнула. «Если что, я на месте», – сказала она, и, постукивая каблуками, вышла из кабинета. Я не мог сосредоточиться. Мои мысли снова и снова уносили меня далеко за пределы рабочего места, возвращая в тот вечер в ресторане. Именно тогда я понял, насколько я слаб и беспомощен. Я был не способен защитить себя ни от Джокера, ни от его прихвостней. Я был уязвим перед ними, а все потому, что уворачиваться от пуль, Бэтмен меня пока еще не научил. Черт, я уже более-менее освоился с боевыми искусствами. Разумеется, до настоящего эксперта мне еще далеко, но вот гопников в подворотне могу сложить пачками, даже не вспотев. И я, бесспорно, совершенствуюсь в навыках ведения боя каждый день. Но вот, попадись мне вооруженная орава преступников, или хотя бы, элементарно, самый захудалый суперзлодей, мне придется бежать со всех ног. И меня такой расклад совершенно не устраивал. Я не хочу бежать, хочу сражаться, отстаивать свою честь, дать пинка под зад суперотморозкам, наконец, спасти красавицу в беде. Я что, многого прошу? А, мысленно я воззвал к окошку статуса. Имя: Алекс Рид. Раса: человек. Возраст: 21. Сила: 29. Скорость: 29. Ловкость: 29. Выносливость: 34. Интеллект: 44. Харизма: 22. Боевое мастерство: 21. Жены короля: 2. Свободных очков: 0. Навыки: пассивные. Разум игрока: активные. Нет. Достижения: ученик Бэтмена, король гарема. Какая же у меня все-таки бесполезная система. Нет от нее никакого толку, за исключением инвентаря. По сути, ее единственная функция состоит в том, чтобы наглядно показывать мне состояние и возможности моего тела. Ну почему же мне так не везет? Мне необходимо стать сильнее. Так, так, благо, я нахожусь во вселенной, где Марвел и ДЦ существуют бок о бок. А это именно то место, где можно даже случайно обрести суперсилу, просто прогуливаясь по улице. Правда, шанс умереть здесь также высок. Но, как говорится, чем-то приходится жертвовать, во благо. Я проанализировал все варианты и понял, что в ближайшее время достаточно безопасных возможностей заполучить силу не предвидится. Естественно, я исключил те варианты, где присутствовал слишком большой риск. Я не собираюсь умирать, гонясь за призрачной надеждой на успех. Я еще пожить хочу. Поэтому я пришел к выводу, что в данный момент единственным, относительно безопасным способом стать сильнее является получение сыворотки суперсолдата. Мда, легких путей у нас не бывает. В действительности, кто только не пробовал воссоздать сыворотку доктора Эрскина, и фактически, так никому это и не удалось. Норман Осборн попытался, и в итоге обзавелся второй личностью, став зеленым гоблином. Брюс Беннер также решил попробовать, и также обзавелся второй личностью, став Халком. Эту сыворотку буквально преследовали неудачи. Правда, стоит упомянуть, что кое-кому удалось добиться впечатляющих результатов в этом поприще. Вот только, полученная ими смесь, хоть и напоминала собой творение доктора Эрскина, но была далека от него. Она являлась несколько упрощенной версией, и не настолько стабильной, как оригинал. Всем этим людям для полного воссоздания сыворотки суперсолдата не хватало самой малости. Если бы у них была хотя бы капля первородного химического соединения, чтобы провести детальный анализ, страшно представить, насколько бы они уже продвинулись в своих исследованиях. К сожалению, или к счастью, они не имели возможности приобрести эту каплю. Но я имею. Я знаю того, в чьих жилах течет формула оригинальной сыворотки. И также, я знаю, где он сейчас находится, и в каком состоянии пребывает. Заполучив его кровь, я буду иметь в руках путеводный маяк, следуя свету которого, я достигну окончательной цели. Именно поэтому я попросил у Брюса технологию, способную на большом расстоянии обнаружить присутствие человека. Я собираюсь в ближайшее время отправиться в путешествие, прямиком в заснеженную Арктику, чтобы разыскать там Стива Роджерса. В данный момент, он покоится там, замороженный в глыбе льда, и мне предстоит отыскать капитана Америку раньше, чем это сделает Чайте. Лучше не медлить с этим, ведь я не прощу себе, если упущу настолько ценную возможность иметь в руках оригинальную сыворотку, стабильную, без побочных эффектов и действующую постоянно. Здесь кто угодно бы не остался равнодушным, но я понимаю, что мне одному не под силу довести до ума настолько масштабный проект. Я не биохимик, не генетик, и уж тем более не эксперт по витагамма-излучениям. Я не имею ни малейшего понятия, как именно исследовать ДНК Роджерса и воссоздать сыворотку. Все это время я изучал лишь программирование, робототехнику и машиностроение. К тому же я еще не до конца все проштудировал, и у меня осталось много непройденного материала. Даже если я сейчас резко переключусь в другую область науки, все равно не смогу в скором времени овладеть ею настолько, чтобы работать над таким сложным проектом, как суперсолдат. Поэтому у меня остается лишь один вариант – доверить эту работу другим, более квалифицированным в этом вопросе людям. Я знаю много ученых, которые бы справились с данной работой. Курт Коннорс, Хэнк Маккай, Брюс Биннер, Хэнк Пим, Рид Ричардс, Чарльз Ксавьер, Рэй Палмер, Лекс Лютер, Брюс Уэйн. Я могу перечислять имена и дальше, но суть в том, что, практически, помочь мне никто из них не сможет. Одним не до этого, другие не проявят даже интерес к моей персоне, некоторым я просто не доверяю, а кому-то даже рассказывать об этом проекте будет величайшей глупостью. В итоге, методом исключения, в списке остается лишь три имени. Только к ним я могу обратиться, с просьбой поработать с формулой Авраама Эрскина. Один из них, собственно говоря, Брюс Уэйн. Все-таки Бетс, один из умнейших людей на планете, и в совершенстве владеет несколькими точными науками, ведь для того, чтобы создавать свои супертехнологические игрушки, он должен быть высококлассным инженером-изобретателем. К тому же он частенько проводит самые различные эксперименты и исследования, выискивая более продуктивные методы для борьбы с врагами. Он разрабатывал антидоты к ядам, исследовал мутации, разбирал по косточкам ДНК пришельцев. Однажды, когда в Готэм вторглись вампиры во главе с Дракулой, он смог самостоятельно вывести сыворотку против вампиризма. Я могу продолжать перечислять его подвиги, но думаю, все и так понятно. Надеюсь, Брюс не откажет мне в помощи. Хех, у меня тут проскользнула мысль, насколько опасным станет Бэтмен, если усилить его сывороткой суперсолдата. Ладно, не об этом сейчас нужно думать. Второй человек из списка – Памела Айсли. Еще до превращения в ядовитого плюща, эта особа была выдающимся ботаником, обладающим энциклопедическими познаниями. Более того, она является высококлассным химиком и обладает огромными знаниями в области токсикологии. Памела изучала различные токсины для создания парфюмерии, косметических средств и лекарств. После превращения, эти знания помогали ей создавать опасные ядовитые растения и ловушки для врагов. К тому же, для того, чтобы лучше понять свое состояние дриады, она изучала генетику и добилась в этом больших высот. Она идеальный кандидат, если, конечно, мне удастся убедить ее присоединиться к проекту. Эх, сложно. Ну и третья личность – Кавита Рая, доктор наук в области биохимии и генетики из Индии. Еще она одна из лучших специалистов в области мутаций. Она также обладает обширными знаниями в области биоинженерии и клонирования, и является высококвалифицированным врачом. В мире комиксов она стала известна тем, что смогла разработать лекарство под названием «Надежда». Это лекарство было способно вылечить мутантов, превращая их обратно в обычных людей. Конечно, некоторые были бы счастливы стать обычными, но не все мутанты полагали разумным лишаться наделенных сил. Сейчас доктор Рая еще никому не известна. Она молодой профессор в Калифорнийском университете в Беркли. В целом она довольно положительная личность. В комиксах, несмотря на то, что мутанты ее недолюбливали и даже хотели убить, она не прекращала помогать людям Ха и спасала их жизни не единожды. Я чувствую, что могу довериться ей, и я уверен, что смогу убедить ее присоединиться к своей команде. Ей будет сложно побороть в себе желание изучать неизведанное и отказаться исследовать ДНК капитана Америки, чтоб вывести сыворотку из его крови, она не сможет. К тому же, когда она узнает, что будет работать в паре с мета-человеком, контролирующим растения, наверняка, просто сгорит от счастья. Что ж, план более-менее понятен. Хизер, позвал я к себе свою помощницу. Девушка вошла и вопросительно на меня посмотрела. «У меня есть к тебе срочное поручение. Свяжись, пожалуйста, с профессором Калифорнийского университета в Беркли, доктором Кавитарао, и назначь нам встречу. Скажи, что речь пойдет об исследовании ДНК сверхчеловека. Если она не сможет прибыть в Готэм, то я сам поеду в Беркли на встречу. Что вы опять задумали?» Брукс явно была недовольна. «Какие исследования? Вы опять намерены потратить бюджет компании на посторонние проекты? А я уж, грешным делом, подумала, что вы, наконец, задумаетесь о расширении компании. Прости, но это не терпит отлагательств». Я постарался вложить в голос тонну сожаления. «Пхизер, садись, поработаем вместе, мне тут без тебя не разгрести». «Хорошо», — буркнула моя помощница, и с обреченным видом села за стол. «Я свяжусь с ней». «Так, проект «Суперсолдат» потребует значительного вложения средств. Мне необходимо грамотно распорядиться имеющимся капиталом. Скажи, как у нас дела с бюджетом компании?» Девушка, порывшись в папке, достала готовый отчет. «Наймите, уже, наконец, себе финансового директора, а то даже эту работу выполняю я, а ведь на моих плечах и без того куча дел». Пхизер не упустила возможность выразить свое недовольство. «Впрочем, вполне справедливо. Ну, прости, прости, ты ведь знаешь, что это очень ответственная должность. Финансовый директор будет фактически управлять всеми средствами компании, поэтому мне нужен подходящий человек, кому я мог бы доверять. А пока обязанности финансового директора я могу доверить только тебе. Даю слово, я постараюсь как можно скорее найти нужного кандидата на эту вакансию», — заверил я Брукс. «Эх, эта должность действительно очень ответственная. И как я должен найти честного сотрудника, который, управляя таким потоком денежных средств, оставался бы бесстрастным к ним и не пытался бы их прикарманить? Я не могу дать эту работу неизвестному человеку с улицы. К тому же студия тоже скоро пойдет в рост, и нужно будет искать ответственного за финансы и для нее. Эллисон и Вивиан над ним не справятся. Ладно, с этим пока повременим. Возможно, в будущем мне встретятся люди, подходящие для такой работы. Что ж, ознакомимся с финансовой ситуацией в компании в целом. Прошло больше 2 месяцев с тех пор, как состоялся выпуск нашей мобильной игры Subway Surfers. За это время игру скачало больше 159,6 млн. Человек. Подписку купили 121 млн. Сумма внутриигровых покупок составила 7,864,516. Итого операционная прибыль от игры составила 68,369,322. Если вычесть деньги, которые я уже потратил за 2 первые недели, сумма получается в районе 56,468,784. В конце прошлого месяца на мой счет поступили деньги в размере 29,615,386 за 4 книги, которые люди активно продолжают скупать по всему миру. За оно я все еще не получил ни единого начисления, так как эта книга вышла в середине прошлого месяца. Деньги должны поступить в конце сентября, то есть через 5 дней. С альбомом дела также обстояли очень хорошо. За месяц было продано больше 24 миллионов копий альбома «Мариаги де Амаур», почти преодолевая барьер бриллиантового диска. Одна копия стоила 5, и так как музыкальный сайт Саксопхани Мусиц забирал себе 50% выручки, прибыль компании составила 60 млн. Ну и, наконец, последним доход принес концерт Эллисон. Если исключить все затраты на оборудование, аренду и прочее, то мы получим сумму в размере 775 тысяч. Согласно контракту, Блэр забирает себе 40%, и нам остается около 465 тысяч. Из этого еще вычитаем налоговые обязательства, и чистая прибыль составляет 117 млн. Плюс пары млн, долларов, завалявшихся на моем счету. Итого в моем распоряжении около 122 млн. Эх, я должен бы и радоваться такой сумме, но с моими далеко идущими планами, их не совсем достаточно. Не забывайте, что до конца месяца еще 5 дней, решила напомнить мисс Брукс, заметив мое беспокойство. А это значит, на ваш счет поступит очередное начисление за книги. И согласно моему прогнозу, сумма составит около 37 млн. Да, но, эх, как все сложно. Ладно, будем действовать по порядку. Для начала, Пхизер, свяжись с агентством Сицуриты и найди женщину по имени Саша Бордо. Объясни ей, что я хочу нанять ее своим телохранителем. Готов платить 100 тысяч в месяц. Если откажется, повышай цену до тех пор, пока не согласится. Минус 100 тысяч в месяц. А не слишком ли это большая сумма? Даже лучшие секьюрити не получают больше 50 тысяч, решила уточнить Хизер. Поверь мне, она стоит этих денег. Дальше. Назначь мне на завтра встречу с представителем компании, занимающейся инженерно-технической безопасностью широкого профиля. Выбери лучшую компанию. Я подумываю произвести в ремонтной мастерской некоторые изменения. Наконец, мои мысли были упорядочены и разложены по полочкам. Остаток дня мы провели в удачном разрешении накопившихся проблем. Ближе к вечеру к нам в гости заглянула Барбара. Она просто светилась. «Ну как вы тут?» – поинтересовалась дочь коммиссара, весело плюхнувшись в кресло. «Уже почти все закончили», – ответила Хизер, не отрывая взгляд от очередного документа. «Это хорошо. Алекс, я принесла тебе хорошие новости», – она улыбалась. «Во-первых, Брюс отправил на твою скрытую почту информацию касательно лечебницы Аркхема. Отлично. И еще одна, не менее значимая новость». Барбара сделала многозначительную паузу. «Твои спиннеры разлетаются, как горячие пирожки». «Что? Я, конечно, знал, что сегодня именно тот день, когда вертушки, покорившие мой предыдущий мир, официально поступили в продажу. Но чтобы была такая реакция в первый же день, ты представляешь, все будто просто с ума посходили», стала она живо рассказывать. «Я слышала, что в компании Брюса начался настоящий кипиш. Это было слишком неожиданно. Все интернет-магазины уже забиты предзаказами. В общем, ты вновь совершил чудо. И я совершенно не понимаю, каким образом тебе это вновь удалось. Честно признаться, я сам не ожидал такой реакции. К тому же, в первый же день», задумчиво проговорил я, потирая свой подбородок. «А мне вот интересно, сколько всего денег принесут эти игрушки? Ведь компания Wayne Enterprises спустила их в продажу одновременно по всему миру, в буквальном смысле практически монополизировав весь рынок», произнесла Бэтгерл, при этом бросая на Хизер хитрый взгляд. «Что?» – спросила моя помощница, искренне не понимая, в чем дело. «А кто-то говорил, что подарит поцелуй своему шефу, если тот сможет заработать огромную сумму», не унималась Барбара. «Ой, он еще ничего не заработал», заявила Брукс, предательски покраснев. «Что ж, мне не к спеху. Через месяц компания Уэйна должна перечислить мне начальный доход от продаж этих игрушек», подмигнул я Хизер. «Посмотрим, какое у тебя тогда будет оправдание». Глава 44. Хитеры. Сегодняшнее утро выдалось весьма продуктивным. Я встретился с представителем компании, занимающейся инженерно-технической безопасностью широкого профиля. Так как в ближайшем будущем я собираюсь взяться за такой сложный проект, как «Суперсолдат», мне понадобится подходящее помещение, чтобы реализовать его. И самым оптимальным вариантом для этого является моя мастерская. Здание это весьма просторное, ведь несмотря на то, что я соорудил себе здесь лабораторию безумного ученого, я ограничился лишь 1/3 от всей доступной мне территории. Оставшиеся 2/3 я планирую обустроить согласно нужд моих будущих помощниц, Памелы и Кавитерао, ведь им будут необходимы собственные уголки, где они смогут проводить нужные им исследования. Так как наш будущий проект будет являться немножечко секретным, то стоит задуматься над надлежащей системой защиты. Я бы не хотел, чтобы о сыворотке суперсолдата узнали посторонние лица, ведь в таком случае, в будущем мы просто не оберемся проблем. Именно поэтому, я задумал обезопасить свою мастерскую, так сказать, соорудить здесь неприступную крепость. Этот вопрос я и обсуждал с раннего утра с представителем компании, занимающейся данными вопросами. В итоге, мне обещали закончить всю работу за неделю. Так как я выбрал услугу «Полная безопасность», которая является самой дорогой, но в то же время, как меня заверили, самой надежной, я лишился со своего кошелька 5 млн. Ну, это оправданные траты. В скором времени мне также придется изменить внутреннюю планировку здания и накупить тонну дорогущего оборудования. Я совершенно не разбираюсь в том, какие именно инструменты и техника будут нужны для воссоздания сыворотки доктора Эрскина. Поэтому этот вопрос будет решаться по мере ее поступления. Пусть в будущем Памела и Кавита сами решают, что им понадобится для этой работы. После полудня я держал путь в сторону полицейского участка. Мне было необходимо встретиться с комиссаром Гордоном. Я хотел поговорить с ним по поводу рекомендации о лечебнице Аркхем. Брюс мне уже предоставил все необходимые документы с его стороны. Поэтому я решил не тянуть это дальше, а обсудить детали вопроса со стороны Джеймса. Благо, моя дорогая Барбара, уже предварительно поговорила со своим отцом, и по ее заверению, ей удалось убедить старого ворчуна на наш авантюрный план, без понятия, как она это сделала. Хотя, если подумать, она ведь уже больше 2 десятилетий живет с ним, и наверняка уже наловчилась выдавать ему свои идеи, словно его собственные. И все прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Хоть Гордон и высказал свои сомнения по поводу моей идеи о том, чтобы наставить ядовитого плюща на путь истины, все же выразил надежду на благоприятный исход. Ведь если все получится, то город лишится одной зеленой суперзлодейки, и будущая головная боль у комиссара также будет уменьшена. Пожав друг другу руки, мы попрощались. Покинув его кабинет и захлопнув дверь, я остановился, так как передо мной предстала фигура соблазнительной детективши. «Алекс, каким ветром тебя занесло в наш участок? Я тоже рад тебя видеть, Рене», — поприветствовал я свою подругу. «Ты уже обедала? Пытаешься убежать от ответа?» — бросила она в мою скромную персону пристальный взгляд. «Ну и ладно, не хочешь говорить и не надо, не в этом дело, просто этого не объяснишь в 2 словах. Тогда пошли, расскажешь обо всем за чашкой ирландского чая», — обняв мою руку, Монтойя потащила меня, как я понял, в нашу знакомую забегаловку, где мы уже не раз обедали. Сделав заказ, я поведал своей спутнице об идее, касающейся Памелы Айсли, и ее реакция, ожидаемо, была не особо восторженной. «Ты серьезно?» – посмотрела она на меня, словно я был самым глупым существом в ее глазах. «Вполне. Нет, ну, это же надо как-то додуматься до такого. С чего ты взял, что она тебя послушает? Из-за твоего невообразимого шарма?» — посмеялась Рене с нотками сарказма. «Может быть, я бы не стала исключать такую возможность. А-а-а!» — протянула она, делая вид, словно что-то вспомнила. «Как я могла забыть? Ведь ты же у нас Донжуан. Помнится, ты обещал поведать мне о своей личной жизни. Как там поживают твои девушки?» Я вздохнул про себя и выложил на стол все карты относительно моей любовной истории. Детектив слушала меня, затаив дыхание. Лишь изредка у нее дергался глаз от моего рассказа. «Ты только что перевернул мой мир вверх дном», — проговорила Монтойя, чьи выражения на лице сменялись чаще, чем настроение беременной женщины. «Благо, я оказался спасен официантом, который соизволил принести нам наш заказ. Я буквально впился в еду, стараясь сделать вид, что очень голоден. Меня интересует лишь одна вещь», — заявила представительница правоохранительных органов. «Почему я воспринимаю это как должное, в то время как должна колотить твой мозг и говорить, что любимой может быть лишь одна женщина? Твой бзик по поводу многоженства – это просто неправильно, согласно моральной этике. Хм, по ходу достижения король гарема работает даже лучше, чем я ожидал. Не думал я, что не только покоренные мною девушки, но и остальные также станут более терпимы к моей особой ситуации. Хоть какая-то польза от этой бракованной системы. И хоть убей, я не понимаю, что эти 2 девушки в тебе такого нашли. Не переживай, возможно, ты просто не доросла для того, чтобы воочию увидеть, какой я потрясающий малый», — произнес я, гордо задрав свой нос. «Ха-ха, ну да, как же я могла упустить мимо себя твой завораживающий шарм? А нет, погоди, возможно, все дело в том, что у меня просто иммунитет к этому. Ведь я, если ты не забыл, больше по девочкам», — напомнила мне Рене о своей слегка нетрадиционной ориентации. «Мда, направить ее на путь истины оказалось несколько сложнее, чем я думал, но я не собираюсь сдаваться на полпути. Милая детектив Монтойя, в будущем ты и сама поймешь, что именно притягивает ко мне представительниц прекрасного пола. Судя по твоему довольно бодрому настроению, ты, я смотрю, совсем не переживаешь по поводу обвинений в интернете в твой адрес», — заявила моя собеседница, совершая несколько глотков ароматного чая. «Погоди», — покачал я головой, стараясь разобрать услышанные слова. «Какие обвинения? Ты вообще о чем? Ты не знаешь?» — удивленно вскрикнула детектив. «В интернете появилась волна хейтеров, которые обвиняют тебя в смерти музыкантов в ночном клубе Айсберг Лаунж, тех самых, которых пристрелил Джокер. И в чем здесь моя вина? Я что ли их убивал? Что это за бред?» Стоило мне обернуться на секунду, как в мою сторону стали летать глупые, совершенно беспочвенные обвинения. Я достал свой телефон и сразу же зашел на свою страницу в Твиттер. «Мастер, что вы все его обожествляете? Почему никто не говорит про тех, кто умер в тот день? Этот психопат Джокер застрелил 3 человек, и этот ваш Алекс ничего не сделал для того, чтобы его остановить. Если бы он с самого начала вышел к этому безумцу и сыграл в эту свою игру, никто бы не умер. Сопроц, ты дебил, ты думаешь, что Алекс Рид супергерой? Он обычный человек, ему грозила реальная опасность, так как он не знал, что именно ему ждать от Джокера. Его жизнь висела на волоске, он вообще мог ничего не делать, так как ничего не был должен тем людям в ресторане, но он все же рискнул жизнью, и в итоге всех спас. Это ваше обвинение просто глупость, Зира. Но ведь Джокер его безумный фанат, он бы так не убил Рита, поэтому его бездействие, которое привело к смерти людей, на его совести. Айра, как же меня порой бесит эти хейтеры, ты хотя бы общую ситуацию разузнай для начала. Алекс не знал, что Джокер является его фанатом. Даже сам безумный клоун не узнал в начале Рита и хотел того пристрелить. Лишь быстрое мышление и смекалка помогли Алексу избежать этого кризиса. Врыб. Значит, для всех он герой, а ведь роль героев спасать жизни. А он потерял 3. И это, по мне, не самая лучшая статистика. Квин, как же вы задолбали. Он не супергерой, у него нет суперсил. Одна пуля и он бы стал трупом. Одна его храбрость и самопожертвование достойна похвалы, а вы тут пытаетесь разжечь конфликт на пустом месте. Притом ваши обвинения совершенно беспочвены. Прочитав комментарий, я смог разобраться в общей ситуации. Мда, забавно. Чего тут забавного? Встрепенулась наша полицейская. Тебя обвиняют в смерти этих людей. Причем эти обвинения до одури глупые. Как таких идиотов земля до сих пор носит? Они вовсе не идиоты. Это вполне сплоченная группа, с одной единственной целью – очернить мое имя. Это видно почти что невооруженным глазом. Уж слишком они организованно все действуют. И почему эти хейтеры вылезли лишь сейчас, где они были раньше? Все это слишком подозрительно. Почему ты решил, что это одна группа? И потом, кому может быть выгодно очернять твое имя? У тебя что, есть тайные враги? Есть один товарищ, я про него почти что забыл, но вот он, похоже, до сих пор помнит меня. Теперь уже и я его больше не забуду. Эти хейтеры, его самая большая ошибка. Ты о ком? Спросила Рене, подключая свою деловую жилку, пытаясь докопаться до правды. Норвуд Бейли, директор звукозаписывающего лейбла Metropolis Music Group. Когда-то я отказался заключать с ним контракт, и мы разошлись в не самых дружных обстоятельствах. Вот же обидчивая тварь. Все это время я не слишком заботился о проблемах, которые он мог бы преподнести, поэтому не обращал на него особого внимания. Но теперь он получит мое внимание сполна. Я заставлю его грызть ногти от обиды. И как же ты собираешься его наказывать, если не секрет? Рассказать полиции план своей мести? Приподнял я бровь. Да, мне же интересно. Хе, это будет весьма тонкая месть. Я не причиню ему или его лейблу никакого вреда, но заставлю испытать горечь потери. Я ничего не поняла, проговорила девушка, опустошив свой напиток. А что ты собираешься делать с этими хейтерами? Я решу эту проблему. Несмотря на то, что эта группа троллей не смогут поднять большого шума, я все же намерен избавиться от этой заразы. Хоть мои верные фанаты твердо стоят на моей стороне и уже буквально подавили эту волну хейтерства, все же необходимо забить последний гвоздь в гроб. Это событие не сможет сильно повлиять на меня, но я все же намерен подчистить свою репутацию, которую эти злопыхатели смогли слегка испортить. Хоть это было и весьма незначительно. Моя цель – сохранить о себе идеальный образ в глазах общественности. Как именно ты собираешься бороться с этим? Поинтересовалась детектив. Приходи через 2 дня в студию звукозаписи, и увидишь, как ты меня заинтересовал. Так и быть, я прослежу за этой историей до конца. Мы посидели с ней еще некоторое время и разошлись. Я направился прямиком в студию звукозаписи. Вивиан, позвал я к себе замдиректора студии. Свяжись со съемочной группой Platinum. Я с ними уже один раз работал. Сообщи им, что я намерен снять еще один клип. Пусть сегодня же начнут подготовку, съемки через 2 дня. Дополнительные инструкции передам позднее. Кивнув головой, она отправилась выполнять поручение. Достав телефон, я стал набирать номер пингвина. Кому я понадобился? Донесся с трубки гнусавый голос. Здравствуйте, мистер Кабупат. Это Алекс Рид. Вы меня помните, Алекс? Удивленно произнес Освальд. Ну конечно, как я могу забыть юношу, который спас меня и мой ресторан от безумного психопата? Я ведь так и не поблагодарил тебя как следует. Извини за это. В последнее время дел просто не в проворот. Чем могу служить? Все дело в том, что я планирую снимать клип на мою новую песню, и хочу местом действия выбрать ваш ресторан «Айсберг». Вы не будете возражать этому? Конечно, нет. О чем разговор, мой мальчик? Мой ресторан в последние дни доживает не лучшие времена. Если здесь снимет клип такая восходящая звезда, как ты, это будет равносильно бесплатной рекламе. Как я могу быть против? Более того, я всеми силами готов помогать тебе в этом. Просто скажи мне, если тебе понадобится помощь. В таком случае я воспользуюсь вашей любезностью. Мистер Кабблпот, будет просто замечательно, если вы сможете сняться в данном видео. Уверяю вас, съемки не продлятся дольше 2 дней. Также я хотел бы попросить у вас одолжить ваших телохранителей для участия в массовке. Это возможно? Я уже дал обещание помочь тебе, поэтому не вижу смысла отказывать. Хорошо, я предоставлю тебе своих людей. А как насчет, я снимусь в твоем клипе, озвучил пингвин согласие. Весь оставшийся день я провел в павильоне звукозаписи, записывая новую песню и делая под нее соответствующую аранжировку. Должен отметить, что в этом поприще я совершил качественный скачок вперед, и теперь сочинение музыки и дальнейшая ее обработка протекает куда более гладко, а главное быстрее. Под вечер зазвонил мой телефон, и на экране высветилось имя Асфальт Кабблпот. «Слушаю», — ответил я на звонок. «Алекс, извини, что так поздно, надеюсь, не помешал», — начал пингвин. «Просто я думал о нашем разговоре. Я так и не спросил у тебя, какая именно у меня будет роль в твоем клипе, злодея». Глава 45. «Я всего лишь человек. Я провел 2 дня в студии звукозаписи, пытаясь воссоздать песню из памяти. Произведения в моих воспоминаниях зачастую имели изящную, я бы даже сказал идеальную аранжировку. Умелая аранжировка делала мелодию еще более трогательной, являлась ключевым фактором, без которого классическое произведение не могло быть закончено. Богатое музыкальное сопровождение требовало сочетания большого количества инструментов. Хоть сейчас в студии имелось довольно приличное количество оборудования, все же для более качественного воспроизведения музыки требовалось куда большее их количество. Конечно, одних лишь инструментов далеко недостаточно, необходимы и музыканты, которые будут на них играть. В моих планах уже давно осела мысль о найме большого количества талантливых людей в этой сфере. И, пожалуй, сейчас самое подходящее время, чтобы привести этот план в исполнение. «Браво, Алекс!» – хлопала в ладоши Элисон, как только я закончил запись. «Боже мой, как ты можешь так просто сочинять настолько потрясающие песни, тем более такую, которая имеет непосредственную связь с недавними событиями». Ее заместитель Вивиан всецело поддержала свою начальницу. Такое ощущение, что как только он услышал новости по поводу обвинений в интернете, то буквально сразу в его голове зародилась эта музыка. «Пожалуй, ты права», — согласилась с ней Блэр. «Но ведь это означает, что он может на месте сочинить любую песню и по совершенно любой теме». Она на секунду застыла. Ее глаза ярко засияли, словно у нее в голове включилась лампочка, озарив ее мысли гениальной идеей. «Алекс, мне нужны еще музыкальные шедевры, как минимум 4 штуки. Вместе с фейерверком их будет ровно 5, то есть половина моего будущего альбома будет состоять из мировых хитов. На скромность мы не жалуемся. Для тебя же это не сложно, так ведь? Желание леди для меня закон. В таком случае, может, сочинишь для меня все 10 песен, хм. Кажется, за окном дождь собирается. Зонтик бы не забыть, заявил я серьезным тоном, разглядывая сторону окна. На небе не облачка, вставила Вивиан свое предложение между строк. Просто поправила. Да, точно, пока не забыл, обернулся я в сторону напомнившей о себе девушки. Предоставь мне список музыкантов, самых разных направлений и жанров, играющих на всевозможных инструментах. Ты собираешься нанять группу музыкантов? Уточнила ослепительная. С чего вдруг? Нам необходимо больше людей. Мы будем творить все более и более сложные композиции, и для этого нам необходимо многообразие мелодий. А я уж подумала, что ты решил нанять больше людей в качестве извинения за то, что тебя обвиняют в убийстве 3 музыкантов. Почему бы и нет? Это довольно грамотный ход. Мы убьем этим сразу 2 зайцев. Нам необходим новый персонал, но ведь об этом никто кроме нас не знает. Пусть люди думают, что я испытываю вину за их смерть, и поэтому решил помочь с трудоустройством молодым талантам. Да ты, я смотрю, настоящий махинатор, раздался в помещении коварный смешок Элис. Ближе к концу дня в наш скромный уголок музыкального творчества пожаловала детектив Рене Монтойя. А у вас тут недурно все обставлено, произнесла девушка, рассматривая здание. «Я пришла, как и обещала. Теперь-то ты мне скажешь, как именно намерен справиться с этими хитерами. Ты очень вовремя», — поприветствовал я подругу. «Сейчас мы будем записывать, я надеюсь, отредактированную и окончательную версию песни. Скажешь мне после свое мнение». «Погоди, при чем здесь песня? И мой вопрос, касающийся сетевых троллей, увидишь, а вернее услышишь». Я зашел в павильон звукозаписи и, надев наушники, подошел к микрофону. «Действительно, при чем здесь песня? Но вся соль в том, что именно она и играет решающую роль. Музыка обладает огромной притягательной силой. Ведь не зря же многие влюбленные люди исполняют для своих вторых половинок песни, где они признаются им в своих чувствах. Музыкальные произведения, у которых есть своя собственная история, зачастую становятся хитами. В прошлом мире самым ярким примером этого может считаться «See You Again», песня американского хип-хоп-исполнителя Уиз Халифа, записанная совместно с Чарли Путом. Она была записана для саундтрека к фильму «Форсаж 7», как дань памяти Полу Уокеру, так и не успевшему закончить съемки в фильме. Она моментально стала хитом, и практически не было человека, который бы хотя бы раз не слышал ее, пусть даже вскользь. Но половина успеха этой песни принадлежит почившему Полу Уокеру. Чтобы почтить его память, люди решали послушать творение в его честь, и количество слушателей продолжало расти. Поэтому не стоит обесценивать значение песни. Ведь когда люди знают историю, которая кроется за ней, они совершенно по-другому смотрят на нее. В этот раз я решил преподнести в этот мир песню британского соул-исполнителя Rock and Bonnie Man, Human Человек. https://www.youtube.com/watch_vl3vxin1ing. Я показал пальцами обратный отсчет. 3, 2, 1, запись. Пофрине. Я следила за этим молодым человеком, который за столь короткое время смог стать для меня дорогим человеком. Сколько я себя помню, у меня было мало друзей, а если быть еще точнее, то личностей, которые бы полностью подходили под описание слова «друг», не было и вовсе. Поэтому Алекс стал для меня не просто другом, а лучшим другом, не побоюсь я этого слова. Даже после того, как он узнал мой секрет, он не отвернулся от меня, а лишь еще сильнее стал поддерживать. Я не знаю, что именно творится в его голове, и что именно он хочет, но для меня это не столь важно. Я смотрю на него, и вижу опору, на которую я могу положиться, для меня этого достаточно. И вот, человек, отвечающий за запись песни, непосредственно ее включил. В комнате раздался яркий и четкий голос молодого исполнителя. «Я всего лишь человек, я всего лишь человек. Может, я глуп, может, я слеп. Раз считаю, что знаю я все и про всех, у меня нет доказательств своей правоты, так что, возможно, я лгу. Но, в конце концов, я всего лишь человек. В конце концов, я всего лишь человек. Не вини меня». Я никак не могла понять, как именно обычной песней Алекс намерен справиться с ситуацией. Хоть эта проблема и не такая уж и значимая, но если все сделать не так и совершить ошибку, можно непоправимо обострить ситуацию. Но лишь услышав этот небольшой кусочек песни, мои мысли повернулись совершенно в противоположном направлении. В этих строчках скрыта большая глубина. Это словно признание действительно мыслящего человека. Ему, как и многим из нас, кажется, что он очень проницателен, что он видит больше, чем другие, но, в отличие от этих самых многих других, Алекс, во-первых, признается, что никак не может это доказать, а во-вторых, допускает, что он может быть глупым, слепым и что, может быть, он все это врет. И его слова «я всего лишь человек, не вини меня» очень тонко дает ответ людям, бросавшим на него обвинения. И вправду, он просто человек, и его ни в чем винить, на нем нет никакой вины, но все же есть те, кто этого не понимает. Посмотри в зеркало, что ты там видишь. Все стало вдруг ясно. Ты, может, признал, что верил в обман. Ведь, в конце концов, я всего лишь человек. И ты, в конце концов, всего лишь человек. Не вини меня, не вини меня. Здравая мысль, не правда ли? Есть люди, чьим девизом по жизни является «вали с больной головы на здоровую». А здесь Алекс вполне обоснованно предлагает сначала посмотреться на себя в зеркало, а потом задуматься о том, что каждый из нас, в конце концов, является человеком, а людям, как известно, свойственно ошибаться. Есть люди, проходящие через испытания, есть люди, от которых отвернулась удача, есть люди, которые думают, что я могу разрешить их проблемы. О, великие небеса! В конце концов, я просто человек. В конце концов, я просто человек. Не вините меня, не вините меня. Не нужно спрашивать моего мнения, не вынуждайте меня лгать, чтобы потом мне не пришлось просить прощения за то, что заставил вас плакать. Заставил вас плакать, ведь, в конце концов, я всего лишь человек. В конце концов, я всего лишь человек. Не вините меня, не вините меня. Есть люди, проходящие через испытания. Есть люди, от которых отвернулась удача. Есть люди, которые думают, что я могу разрешить их проблемы. О, великие небеса! В конце концов, я просто человек. В конце концов, я просто человек. Не вините меня, не вините меня. Я всего лишь человек, я совершаю ошибки. Я всего лишь человек, и потому так просто. Винить меня, не вини меня. Я не пророк и не мессия. Вам лучше обратиться к силам, что находится выше. Действительно, многие люди плачут, когда слышат горькую правду, а он, как разумный развитый человек, судя по всему, предлагает сразу к нему не обращаться всем тем, кто не хочет услышать правду, кто не желает разбираться в своих проблемах, а хочет, чтобы ему или ей сказали то, что они желают услышать. Многие стали говорить, что Алекс герой, и поэтому он может решить их проблемы, но он в очередной раз пытается донести мысль, что он обычный человек, и не может помочь всем на свете. Он говорит, что люди не идеальны, потому что им свойственно ошибаться, обманывать и впадать в иллюзию, а их чувства несовершенны. Да, он всего лишь человек, и потому так просто обвинять его. Но он просит не делать этого. Он указывает на то, что он не мессия, не супергерой, и предлагает для этих целей обратиться к тем, кто летает выше, в небесах. В конце концов, я просто человек. В конце концов, я просто человек. Не вините меня, не вините меня. Я просто человек. Я делаю то, что в моих силах. Я всего лишь человек. Я делаю то, что в моих силах. Не вините меня, не вините меня. У меня мурашки от песни. Никогда еще музыка так не возбуждала мои эмоции. Я знаю, кому Рид обращается, и на кого направлены его слова. Я знаю историю этой песни, и поэтому она засела глубоко мне в душу, прямо в сердце. Если даже я испытываю столь сильные чувства, то что будут чувствовать другие, когда услышат ее? Алекс Рид – всего лишь имя человека, но в то же время, сколько же тайн скрыто внутри него. Моя чуйка детектива щебечет, желая узнать сокровенные тайны из самых глубин. И пропади все пропадом, если я не смогу выведать все его секреты. Йент, каково твое мнение? Спросил я мисс полицейскую, но мне даже не нужно было слышать ответ, ее лицо и глаза говорили за нее. Вскоре Рене ушла обратно в участок, а я был занят тем, что дорабатывал некоторые незначительные детали. Что ж, похоже, пришло время позвонить главной героине моего будущего клипа. Из динамика телефона отчетливо стал слышаться чуть усталый женский голос. Да, кто это? Привет, Сильвер, неужели ты меня уже забыла, Алекс? Удивленного произнесла Сент-Клауд, заметно оживившись. Как я рада слышать твой голос. В последние дни, единственное, что до меня доносились, это осуждающие возгласы. Ты не представляешь, как я устала. Извини, я должен был позвонить раньше, но думал, что тебе будет далеко не до разговоров. Ничего, главное, что ты позвонил сейчас. Как ты? Уже лучше. Я смогла решить все вопросы, предоставила компенсацию семьям погибших музыкантов и принесла всем публичные извинения. «Будь проклят этот чокнутый клоун», — скрипя зубами изрекла блондинка. «Кстати, я слышала, что тебе тоже досталась порция нападок. С тобой уже связывались СМИ, да, но я отклонил все их запросы по поводу интервью. Это не совсем мудрое решение. Молчание не всегда хорошо, поверь мне. Знаю, я и не собирался молчать. Просто я сейчас готовлю ответку, и для этого мне необходима твоя помощь. Даже так, я вся во внимании», — заинтересованно протянула Сильвер. «Я снимаю клип завтра в ресторане «Пингвина» и хочу, чтобы ты сыграла главного женского персонажа. КХМ, объясни мне так, будто мне 4 года. Какое отношение имеет съемка клипа и решение проблемы нападок в интернете?» «Самое прямое. Я долго рассказывал ей свой план и даже дал послушать песню. Если вначале ее одолевали сомнения, то после прослушивания моего детища она живо согласилась и выразила невиданный до этого энтузиазм. На следующий день, Мы со всей командой отправились в ресторан «Айсберг Лаунж». Клуб «Пингвина» был официально закрыт до прекращения съемок. Все стали оживленно готовиться к предстоящей работе. Я поздоровался со съемочной командой «Платинум». Прошло всего 3 месяца с того момента, как мы с ними закончили съемки клипа «River Flows in You». Во время нашего разговора, нас, наконец, почтил своим появлением Асфальт Кабупат. За ним следовала толпа вооруженных амбалов в смокингах и в темных очках. От них веяло весьма мрачным и тревожным чувством. Знаете, ведь всегда слегка тревожно за свою жизнь, когда над тобой возвышается вооруженная арава. Но не стоит переживать, ведь это всего-навсего наши сегодняшние актеры, а их оружие заряжено холостыми патронами. Во всяком случае, я на это надеюсь, ведь такова была задумка. В зал ресторана стали прибывать все больше и больше людей, но они были не посетителями, а нанятой массовкой. Немного погодя к нам вышла та особа, которая сегодня будет освещать нас своей красотой. Она все это время была в гримерке, наводила марафет. По ее словам, в кадре я должна быть безупречна. «Внимание!» – крикнул режиссер. «Всем приготовиться, мы начинаем съемки». Первый кадр представлял, как я вхожу в ресторан и оглядываю посетителей. Затем следуют нарезки, показывающие гостей этого вечера. Я тихо стою в сторонке от всей этой суматохи и стараюсь абстрагироваться от происходящего. Но меня прерывает силуэт, представший передо мной. Это была она, обворожительная блондинка, в красном платье и с волосами, завязанными наподобие хвоста. Затем следуют кадры, указывающие на эмоциональное сближение двух героев. И как только они решают покинуть это заведение, в ресторан врываются вооруженная группа лиц. Везде паника. И вот, в помещение заходит он, главный антагонист, пингвин, который предстает во всей красе. Он внимательно осматривает посетителей и убивает 3 незадачливых официантов. Гости пребывают в полнейшем страхе. Мой персонаж решает выйти вперед и попытаться договориться со злодеем, но его останавливает девушка, стараясь отговорить его от этой глупой затеи. Успокоив ее, он все же решает покинуть даму в красном и встретиться лицом к лицу со злодеем. Их руки, до последнего остававшиеся соединенными, окончательно обрываются. Пытаясь хоть как-то вразумить или договориться с антагонистом, главный герой добивается совершенно противоположного эффекта. Злодей отдает приказ убить глупца, и молодого человека расстреливают свинцом из автомата. Девушка кричит в слезах и бросается к окровавленному телу юноши, но в этот момент члены вооруженной группы направляют в ее сторону огнестрельные орудия. Посетители бьются в безысходном отчаянии. По залу слышится невидимый выстрел, и спектакль окончен. К большому удивлению всех присутствующих, мы смогли закончить всю съемку всего за 1 день. Почти никто из присутствующих не делал ошибок. Больше всех своей актерской игрой выделился Освальд. И я даже знаю почему. Ведь ему и играть-то толком не нужно, ведь он и в жизни такой же беспринципный отморозок. Но что ни говори, а злодей у нас получился запоминающимся. И как по мне, это самое главное. Этим клипом я хочу показать людям, что в тот вечер я ходил по тонкому льду, который в любой момент мог сорваться вниз. Если бы мои переговоры не увенчались успехом, меня бы ждал неприятный конец – быть застреленным. Я лишь хочу напомнить людям об этом факте. Режиссер заверил меня, что завершит монтировать ролик в самое ближайшее время. Участники стали расходиться. Это был весьма занимательный опыт, проговорила Сильвер, провожая уходящих взглядом. Ты была великолепна. У тебя есть все задатки начинающего актера. Не хочешь попробовать себя в этой среде? Не знаю. По крайней мере, точно не сейчас. Алекс, обратилась она ко мне серьезным голосом. Я приглашаю тебя на свидание. Похоже, система дала сбой. Мне кажется, это должна была быть моя реплика. Я скорее состарюсь, чем дождусь от тебя этих слов. В наше время от мужиков ничего ждать не приходится, все надо брать в свои женские ручки. В таком случае я согласен, бросил я хитрую ухмылку. Завтра, в 9 часов вечера, глава 46, Готэмский мост. Этот день начался самым посредственным образом. Я открыл глаза, умылся, совершил утреннюю пробежку, принял душ, позавтракал и поехал в компанию. Можно подумать, если живешь в мире комиксов, где день ото дня злодеи и герои, не прекращая, ведут свои сражения, то каждый день должен быть наполнен безумными событиями.